Глава третья, где Мих едет в захожую слободу и видит много диковинного люду. Мих повернулся на пятках, пузо втянул и опять не смог скрыть свои радостные улыбки. Вот ведь как бывает. Вчера был Мих, Арчук с Никольской, а теперь вон оно что. Ваше благородие, Михаил Терентьевич. Скажешь, кому не поверят. Однако ж правда. И мундир выдали. Подумать только, самый настоящий мундир. Даром, что ношеный, с какого-то большого обрюзглого человека. На животе мешком висит, даже ремень не особо помогает. В плечах узок до неприличия, руку повернуть тесно. Да все ж мундир. Обуви, правда, не нашлось. Портной говорит, что такого размера у них сроду ни сапогов, ни штиблетов не было. А Витольд Львович, широкая душа, из выделенного ему полицмейстером авансу заказал. Не иначе, как на следующей неделе обзаведусь обувкой. Эх, подумать только. Сначала все опасался. Думал, насмехаются над ним господа, юродствуют. В своей жизни Арчук ко многому привык, поэтому и не злобствовал особо. Это у людей особенность такая. Очень они не любят тех, кто не похож на них. Что славицы и дрижинцы православные, что католическая ветви транквальвайницы. Да и как тут поверишь, что всерьез говорят? Коллежский регистратор, хоть и самое что ни на есть низкая ступенька, однако ж классный чин. На него первого встречного поперечного не берут. Нужно заведение учебное заканчивать или на худой конец экзамен в программе уездного училища сдавать. А меня раз и без всяких предисловий взяли. А это на минуточку первый Арчук на государственной службе. Михайло, ну будет любоваться. Арчук нехотя отвел взгляд от залитой солнцем стеклянной витрины с надписью «Императист товарищества Оралли и компания» и обернулся на новоиспеченного титулярного советника. Витольд Львович тоже преобразился. Только в отличие от Миха, на господине двубортный мундир сидел как влитой, будто и дожидался все это время достойного хозяина. Не портила Меркулова даже легкая сутулость, скорее придавала ему некую загадочность. «Ваше благородие!» «Купите себе трость, с какой господа устраивают променад по вечерним улицам Маршана, или пенсне для пущей убедительности». «Лишнее». Затем Витольд Львович договорился с извозчиком. Тот несколько недовольно поглядывал на Миха, явно раздумывая о тяжести последнего и надежности рессор своей пролетки, но отказать уже не мог. Новая одежда и чин придали Меркулову ту твердость, которая находится аккурат между самоуверенностью и чиновничьей наглостью. «Мих, ехать надо». Витольд Львович хлопнул себя по бедру, свернутой газетой. Арчук заторопился, подбежал к экипажу, рьяно взобрался и уселся аж на полтора места. Меркулов чуть подвинулся, благо комплекции он был невнушительный, и раскрыл газету. Извозчик чересчур ретиво хлестнул лошадей, сам на себя раздосадованный за неприятных попутчиков, от которых не смог отказаться, и покатил вперед. «Эх, день-то какой чудесный!» Даже тесный на груди мундир не удерживал распирающего изнутри Миха чувства. Витольд Львович глянул на него поверх газеты, призадумался, пожал плечами и вернулся к чтению. Мих покряхтел, посмотрел какое-то время на проносившиеся мимо улицы, а потом искоса стал поглядывать, чем так заинтересовался его благородие. «Преступление века! Ограблен первый императорский музей!» Мих так удивился и вместе с тем заинтересовался, что против своей воли придвинулся к Витольду Львовичу, чуть ли не выталкивая его из пролетки. «Михайло!» «О, прошу прощения, ваше благородие. Я неловок сегодня». «Ничего. И вообще, давай уже на «ты». Можешь называть меня просто по имени. Витольд». «Как так можно, ваше благородие?» «Вот заладил. Ваше благородие, ваше благородие. Ты пойми, для работы так неудобно». «И пущай неудобно. Просто странно будет, ежели Арчук будет девятому классу тыкать. Не поймут люди. Ежели вам удобно, могу звать господин. Вроде как я же к вам лично приставлен». «Ну, хоть так». «Ваше бла... Господин, а что там про ограбление?» «Ничего особенного». Витольд Львович сложил газету пополам, но его задумчивый взгляд говорил ровно об обратном. «Не хочет говорить, так зачем клещами из него тянуть? Надумает, так скажет. Но все же газетку надо будет попозже достать и прочитать. Я же теперь по полицейскому ведомству прохожу. Надо соответствовать». Пролетка меж тем вкатилась в захожую слободу и с кряхтением и скрипом пошла вдоль набережной. Улицы здешние Мих плохо знал, ибо бывал здесь редко по причине засилия орков. Да и не сказать, чтобы сородичи набиваются битком. Однако тут и одного хватит. Не любят орки полукровок, а уж ежели ты христианскую веру принял, да от Орды отрекся. Вот и теперь опасливо смотрел Мих на редкие широкие юрты, стоящие обособленно. Вдруг кто полог откинет, да выйдет. Зыркнет злобно, щелкнет ногтем по клыку. Это значит, кочевники так презрение свое высказывают. Да рыкнет. Всю веселость и воодушевленность точно ветром сдуло. Но обошлось. Не выбрался никто наружу, не обронил бранного слова, не заметил путник. А когда в Толмачевский переулок свернули, Арчук и вовсе выдохнул. Тут пошли уже дома эльфийские, найские, катайские, ахавмецкие, генерийские, транклеванийские и прочие. Дрижинцы, как православный и народ близкий к славийцам, в правах ограничены не были и могли селиться, где захотят. А гоблинарцев много. И то было правдой. Невысокие, самый большой доставал до плеч обычному человеку, тоже зеленые, но не болотного цвета, как орки, а скорее изумрудные, с большими носами и здоровенными ушами. Свой самый главный недостаток, неспособность и невозможность использовать магию, гоблинарцы компенсировали удивительной изобретательностью. Один взрывчатку придумал чудовищной силы. Главное – шнур запалить да укрыться. Такой тарарам будет. Другой вообразил молоко кипятить, после чего оно не портилось дольше. И вправду дольше. Я о прочитанном бабке Клавдии рассказал. Охотнице до всякого веселья. Она и прокипятила. Вкус дрянной, мне не понравилось. Но с чаем, ежели пить или кашу варить, ничего. Третий выдумал, что и орки, и гоблинарцы, и люди произошли от одного предка – дикого существа. И в процессе эволюции каждый стал похож на себя и каждый отличие заимел. Но вместе с тем все мы часть единого целого. Оттого и полукровки существуют. Церковь, знамо дело, объявила гоблинарца еретиком. Слово «эволюция» легко запомнить. От Эвана люди что делается? Видать, жителей Туманного острова хлебом не корми, дай какую-нибудь выдумку сделать. Много гоблинарцев. Недавнее окончание войны дает большой простор для торговли, а жители Велигоблинарии не только хорошие инженеры, но и неплохие купцы. До эльфов им, конечно, далеко, но все же. Эльфийцам, да, палец в рот не клади, дьявольское отродье. Главное, как что получается, ума не приложу. Психология. Это еще что за зверь? Наука такая, эльфийцами придуманная. Вот смотри, у них же много лавок в Маршане, и ты всяко к ним заходил. Заходил. Арчук опустил голову, явно переживая не самые лучшие воспоминания. И что они делают сразу? Голову морочат. Посмотри, какой сильный, какой большой. Такому большому нужен самый лучший плащ. Правильно. Они делают сначала комплимент, тем самым снижая уровень твоего критического мышления. Дальше. Плащ этот чертов в руки всучил. Именно. Теперь ты почувствовал себя хозяином вещи. И, наконец... Второй выбежал, стал первого ругать. Ага. Мол, этот плащ отложил себе какой-то господин, нельзя его продавать. И теперь ты боишься потерять вещь. Каков итог? Купил я этот треклятый плащ. Дрянь, а не материал. И нужен он мне был, как собаке пятая нога. Продал потом совсем за копейки. Да, эльфийцы – торговцы от бога. Они как раз проезжали мимо одного типичного представителя этого ленивого, но очень гордого и обидчивого народа. Толстый, как приземистая трактирная бочка, эльфиец сидел в развалку на большущем мешке, раскинув в разные стороны ноги и почесывая короткое заостренное ухо. Его большие васильковые глаза говорили о честной и чистой душе, а колючая щетина и по-бандитски засунутая меж зубов спичка убеждали в обратном. Прошло несколько транклеванийцев, высоких и худых. Внешне от славийцев не отличишь, разве что волос более темный, да сами они все прямые от осанки до носов и скул. Воевать с ними толком давно уже не воевали, а кабы не католичество, так и вовсе вместе с православными против кого-нибудь замирились. Следом пара генерийцев прошла. Люди как люди, только в одеждах пестрых. Подобные в Маршане на рынках часто встречаются. Очень любят мальчонки их обирать. Вот катайцы сидят полукругом. Шаровары такие широкие, что в каждую штанину можно по выводку взрослых кур спрятать. Лицом смуглые, загорелые, глаза хищные, и у каждого на боку етаган. Говорят, этих, кто обидит нарочно или по недоразумению, все равно головы не сносить. Сначала клинком машут, а потом разбираются. И казнили бесчинцев за смертоубийство, и ссылали, только проку мало. – кровь у них горячая, что у катайцев, что у найцев. Я в этих халифатах-каганатах не шибко разбираюсь, да и загорелых друг от друга не отличаю. Интересно, чьих народов больше, человеческих или прочих? Каждый раз выходит счет по-разному. Помимо Дрижинии и Транкальвании на западе, до гоблинарцев есть несколько мелких людских государств. Это ниже, к югу, уже ахавмецы, эльфийцы, или эльфарийцы, как они требуют себя называть. За ними, далеко за морем, найский халифат, тоже люди. К востоку – катанайцы. За ними – орки, а после – великая пустыня Нииба. Будто бы и все. На первый взгляд выходит, что человеческого рода вроде больше. Но потом идет пересчет тех, кто земель своих лишился. И теперь живет, к примеру, у тех же козлоногих. Говорят, там тоже существ призабавных достаточно. Или взять диковинный народ Айта, полуптиц, полулюдей, которые, по слухам, живут далеко-далеко за пустыней, на множестве островов, и другие народы не жалуют. Редко, когда к ним торговый корабль заплывет, но от них – ни-ни. Вот и получалось. Половина на половину. Ежели по численности смотреть, то людей, конечно, больше. Нет, козлоногие орки тоже довольно плодовитые. Семьи у них большие, но вот эльфийцы, к примеру, вовсе вырождаются. Все меньше и меньше их. У гоблинарцев легче. Там даже полукровки более на них похожи, нежели на людей. Кстати, а если смешанных кровей всех учитывать, то их куда относить? Додумать Мих не успел. Пролетка качнулась и замерла подле трехэтажного дома, единственного на здешней улице. Только лишний раз не дергайся, Михайло, пока стражников проходить будем. Каких стражников? Дверь почти тут же открылась. На господина Меркулова гневно зыркнул человек, который вдруг стал выше. То бишь, вот был обычного роста, не более 9 пядей. А тут в какое-то мгновение раз — выше 15 вымахал. Не было у привратника ног, как есть не было. Ниже тулова начинался толстый, длинный, свернутый в два кольца змеиный хвост. Ох ты ж! Витольд Львович из полицмейстерства к его высочеству Бруу Товайлу. Змеехвостец, не оборачиваясь, что-то сказал на диковинном языке и внутри зашуршало. Стало ясно, не один он тут такой. Мих тем временем внимательнее разглядывал незнакомца. Сроду таких не видывал. Сверху чин чинарем, одет как подобает, даже на славийский манер. На поясе меч с пистолетом висят. А вот ниже... Страсти какие! Если не видеть хвоста, то обычный человек. Хотя нет, глаза тоже странные. Зрачок в них вытянутый, змеиный. Позади стражника послышался голос, и привратник отошел. Точнее уж, одним движением отполз в сторону. Витольд Львович зашел внутрь, Мих за ним, шагнул и замер от такого великолепия. Под ногами, куда ни ступи, ковры. На столах подносы золотые. Сама мебель резная, догнутая. И посреди всего этого великолепия я, Арчук. Второй змей-хвостец повел их наверх на второй этаж. По коридору мимо нескольких комнат, пока не оказались они в крохотной зале. Здравствуйте. Признаться, мы вас очень давно ждем. Заговорил с ними козлоногий, сидящий посреди залы в большом кресле. Собственно, ничего такого, обычный хавмедец. Крупный, чуть больше человека, но меньше орка. Лицо человеческое, разве что вытянуто немного. Ноги ниже колен чуть отходят назад и превращаются в волосатые козлиные с копытами на концах. Единственное отличие от остальных представителей своего рода – на голове крупные резные рога. Что это значит? Высокородный перед ними. Это их, бедолаг, заставляют накладные рога носить, будто раньше у всех ахавмецев такие росли. Рядом с его высочеством стояли еще несколько козлоногих и змеехвостец. Они, как и Бруо Товайл, с интересом смотрели на прибывших. Меркулов поклонился. Арчук, ранее не бывавший при высоком обществе, попросту решил повторять за господином. Чай спина не переломится. «Прошу прощения, ваше высочество. Мы прибыли сразу, как только смогли». «Мы требуем, чтобы вы в скорейшее же время нашли убийцу Рея Олдейна». «Конечно, ваше высочество. Мы предпримем все возможное. Скажите, пожалуйста, как это произошло?» Рэй Олдейн возвращался из города по своему делу, и уже в захожей слободе в квартале отсюда его прирезали, как паршивую собаку. По своему делу? Рэй Олдейн прислужник, но не слуга. Он вольный. Слуга вот этот. И ахавмедец ткнул пальцем в змеехвостца. Кто обнаружил Рея Олдейна? Мартукин. Его высочество указал на старика Ахавмедса, стоявшего рядом, и тот вышел вперед. Расскажите, пожалуйста, что видели? Миху показалось, что высокородный козлоногий нервно застучал копытом об пол, но старик вроде не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания и стал рассказывать. Уже почти смеркалось. Я возвращался по мелкому поручению господина... И тогда увидел несчастного Рея Олдейна. Он уже был мертв. И никаких свидетелей? Ни одного живого существа. Может, вы что-то заметили? Заметил. Мертвого Рея Олдейна. Тело Рея Олдейна сейчас... В вашем городском морге. Ваше ведомство прислало какое-то предписание о судебном осмотре и вскрытии тела в случае совершения злодеяния. Нам надо завтра сжечь его тело и отослать прах на родину. Я прибыл сюда от лица его величества обсудить вопросы мира, а моего соотечественника убивают на улицах Маршана. Мы обязательно найдем виновника. И я поспособствую, чтобы сегодня же вам отдали тело для Хаул-Ота. Взгляд Бруто Вайла изменился, в нем внезапно проступило уважение. Я буду вам очень признателен. Прошу прощения. Я не запомнил, как вас зовут. Меркулов Витольд Львович. Вы мне нравитесь, Витольд Львович. Прошу вас, найдите преступника, и пусть его смерть будет долгой и мучительной. Я приложу все силы. Меркулов поклонился. Мих повторил движение господина. Это к чему хозяин все силы приложит? Чтобы найти душегубца или убить его наиболее мучительно? Уже оказавшись в послушно ожидающей снаружи пролетке, Арчук оттер лоб и почувствовал, как взмокла спина. Ой, не мое это дело вести переговоры. Хоть и молчал, а вон как утомился. Любезнейший, в городской морг. Извозчик выпучил глаза, но ума промолчать хватило. И пролетка покатила по мостовой. Ну, что, Михайло, думаешь? А что тут думать? Не говорят всей правды. У этого старика, как бишь его... Макар... Мартукин. У него глаза бегали, и рожу он два раза тер. Верный признак. О, так ты у нас физиогномист. Вы, господин, если обижать хотите, обижайте. Я привычный. Только просьба одна. На людях не поносите. Витольд Львович рассмеялся, наверное, впервые за все время их знакомства. Ладно, смеялся, по-мальчишески, закидывая голову и хлопая себя по колену. Вроде как не старался быть холодным и сдержанным, а жизненный ключ все равно бил изнутри. Физиогномика – наука чтения человека по лицу. То есть посмотрел и сразу понимаешь, каков собеседник перед тобой. Добр ли, зол, болен, здоров. Какие вы слова придумываете, заковыристые. А в общем, ты прав. Мартукин волновался, но говорил правду. Только ту, которую ему разрешил поведать Бруто Вайл. Как же он говорил, ежели молчал? У ахавмедцев, помимо своего языка, есть диковинный метод общения, придуманный чуть меньше 100 лет назад неким Морзес-Эмом. Это своего рода способ кодирования. Ну, то есть... Меркулов увидел озабоченное лицо Миха и задумался. Смотри. Витольд Львович 4 раза постучал костяшкой пальца о деревянный обод сиденья. Причем после второго удара сделал небольшую паузу. Это на морзянке буква «Л». А из букв можно складывать слова и общаться друг с другом. Выглядит лишь трудно, на деле ничего особенного. Один из гоблинарцев недавно и вовсе придумал передавать подобным образом сообщения по проводам. Чего только в мире не делается. Другие пробовали передавать сигналы подобным образом с помощью света. О чем это я? А, так вот, его высочество сказал Мартукину, чтобы тот не говорил о положении убитого. О каком положении, спрашивается? А спрашивал этот перестукивалкой, на каком языке? На ахавмедском. Я умею на нем бегло разговаривать, знаю несколько их обычаев. Отец научил. Еще вопрос. Толмачевский переулок, один из самых проходных, после смерти ахавмедца вдруг пустеет. Это на закате. А ведь захожая слобода... Стоит до утра. Это присказка такая даже есть. Именно. Знают, кто это сделал. Точно знают, но очень боятся. Ладно, с этим мы еще разберемся. Есть у меня парочка идей. Вот только посмотрим, что там с Рей Олдейном. Человеческое тело, То есть тело всякого существа даже после смерти может многое о себе рассказать. Или ты противишься мертвым? Да бог с вами, господин. Чего им противиться? Покойники – самые незлобивые существа, что ахавмедец, что человек. Другое дело живые. Вот кого опасайся. Я к другому. Покушать бы чего, господин. Вы не думайте, мне его высокоблагородие Константин Никифорович авансу дал. Я заплачу. Да, признаться, несколько забыл о еде. Вы, господин, не обижайтесь. Я Арчук простой. Но вам бы с едой как раз дружить надобно. Любую пищу. Чтоб пожирнее, понаваристее. Похлебки разномастные. Каши явствовать. Мясо опять же. Но не жареное на катайский манер, когда висок из него выходит. А в супе, чтобы с бульоном. Можно картошку попросту отварить. Натереть чесноком да зеленью посыпать. Понял, понял. Витольд Львович нетерпеливо отмахнулся, раззадоренный рассказами Арчука, вследствие чего у его благородия призывно заурчала утроба. И правда ведь, почти ничего не ел сегодня. Но сначала в морг, а то чего доброго замутит еще. Вы зря это, господин, я не впечатлительный. Бывало и в мертвецких подрабатывал, мыл, убирал. Они выкатились из захожей слободы, пересекли Яулу с ее вечно темными и дурно пахнущими водами и оказались обратно среди людей. Ровным счетом ничего не изменилось, скорее уж тебя здесь могли приголубить сталью, на худой конец попросту утянуть, что из кармана, однако ж извозчик заметно успокоился. И сам Арчук чувствовал себя там, в стесненном расположении духа. Попривык он к людям, а те, хотя зачастую и шарахались от него, но увидев, что Мих смирный да не буйный, постепенно привыкали. Ваше благо... Господин, у меня к вам один вопрос. Говори. Уж больно интересно. Я об магии слышал, конечно. У орков она шаманская, у катайцев с джиннами связана, у ахавмедцев с кровью. А вот о людской... Витольд Львович нахмурился, раздумывая, с чего начать. Что ж, про ковчег ты уже слышал, Пати? А то. Кто ж про ковчег не слышал? Надобно либо дремучим совсем быть, либо человеком к этому миру вовсе не привязанным. Так вот... Дворянские семьи, вместе с его величеством Иоанном Васильевичем, с ковчегом связанные, получили от него сил. Магию, то есть. У всех она различная, разной полезности и важности. Кто-то после этого стал известен, как, например, Аристовы, Телепневы, Лазаревы или Волжины. Другие, напротив, ушли в тень, хотя силы свои не потеряли. Третьи слишком расплодились и практически исчерпали магию. Ты ведь знаешь, чем больше отпрысков в дворянской семье, тем слабее способность. Мих о том не ведал, куда уж ему, Арчуку, до таких таинств, но на всякий случай кивнул. Наша фамилия тоже из древних. Мы долгое время старались не участвовать в политических кознях, не пытались залезть наверх поближе к Кремлю, но все равно попали под жернова заговора. Витольд Львович замолчал и посмотрел на выступающую из-за домов башню Маршанского детинца, обители славийских царей, а уже позже императоров. Мих проследил за его взглядом и чуть не перекрестился. Очень уж он этого Кремля боялся. Да и Напальной площади, не только для славийцев открытой, но и для всего иноземного люда, был всего один раз. И ладно бы причина какая была, но вот сидело внутри него что-то, то звериное чувство тревоги, от кочевников по крови переданное. После отречения отца от магии, вся его сила распределилась между остальными Меркуловыми. Нас вообще никогда много не было. Я слышал, господин... В полицмейстерстве болтали, будто его сослали. Сослали. После отречения. Магию можно добровольно передать, как было на дуэли. Даже продать или отречься от нее. Мих теперь видел, что разговоры про родителя доставляют Витольду Львовичу большое душевное беспокойство, но сам не знал, как повернуть разговор вспять. Если уж говорить о моей магии, о магии семьи Меркуловых... Господин достал монету и молча протянул ее Миху. Арчук, недоумевая, аккуратно подобрал ее двумя пальцами и положил на здоровенную ладонь. «Подбрось и поймай». Арчук послушно подкинул мелкую деньгу, расставил пальцы и, не сводя глаз с монеты, раз и захлопнул ее в кулаке. Прислушался к ощущениям и понял, что ничто не холодит кожу. «Держи». Меркулов протянул ему копейку. «Я с детства очень быстро бегал, обладал отличной реакцией. А с 14 лет, когда семейная магия стала проявляться... Понял, что намного быстрее любого человека. Так вот, как вы на дуэли того высокоблагородия одолели. Невидимость – хорошая способность, но он не стал бестелесным. На моем уровне восприятия биться с ним было нетрудно. Мих от множества умных слов смешался, но общий смысл понял. Его благородие на любой удар может прежде ответить, потому что особой магией обладает. Другой бы на его месте майданщиком карточным стал в любом кабаке при подобной ловкости. Или бритером, на худой конец. Говорят, что есть особые люди, которым огромные деньги платят, лишь бы они на дуэль неудобных людей вызывали и убивали их. Но куда там? Витольд Львович дворянского имени. Ковчег все же. Может, потому только дворяне магией обладают, что воспитаны самым замечательным образом и свои способности на низменные потребности не используют. Приехали, ваше благородие. Пролетка встала перед широким двухэтажным зданием с потертыми дверьми. Мих попытался было прочитать табличку, но Витольд Львович уже расплатился со свойственной ему быстротой, которую теперь Арчук хотя бы мог объяснить. Ну, давай, Михайло, посмотрим, что это за ахавмедец такой был. Рея Олдейн. Извозчик натянул поводья и остановил экипаж. Хотел обернуться, но рука, облаченная в черную перчатку, прервала его, упершись в щеку. «Но не балуй, предупредил же». Голос был неприятный, низкий, совсем не подходящий облику пассажира. Точнее уж фигуре, плотно закутанной с ног до головы в дорожный плащ, которую все же удалось разглядеть при очередном лихо закрученном повороте. Росту невысокого, точно гоблинец, эльф худой, хотя такого не бывает, или карла человеческая, но в руках сила недюжинная, и ловкости был необыкновенный. Так быстро в повозку вскочил, доткнул под ребра, приказал не останавливаться и следовать за господином в пролетке. Та уже с минуту как остановилась. Высокий господин поговорил с извозчиком, дал ему денег и вместе с Арчуком, наряженным не иначе, как в мундир, для смеху, что ли, вошел в здание. Извозчик тут же почувствовал, как клинок, который он ощущал под ребрами всю дорогу, исчез. «Ваше высокоблагородие, как и просили, вас последовали за пролеткой. Ну, она вон а что, уезжает. Вы расплатитесь, и уж тоже». Ванька перестраховался, сразу повысив незнакомца аж до шестого чина. Под ребра опять уперлась твердая и неприятная, заставившая извозчика замолчать. «Жди». И без того день был жаркий, от постоянного напряжения рубаха на извозчике вся вымокла. Десятки дум уже перебрал, поклялся себе не стоять больше у захожей слободы. «Да уж, пускай эти иногда богатые иноземцы встречаются, которые город не знают. Вози их кругами да переулками хоть до двух часов кряду, а потом ломи цену. Не, жизнь своя она дороже. Ведь встречается же и такой лихой люд, вернее, не люд. И не разберешь его, и ведет себя странно. На лихаимца-то не похож, на филера тоже. Вот ведь следуй». Конечно, извозчику тоже было интересно, что там за Арчук такой, однако пассажира, по всей видимости, больше интересовал высокий господин. «Давай, к Столешникову переулку». «Ваше высокоблагородие, но переулок-то большой, уж скажите, куда именно?» «Болтаешь много. Ты прав, я покажу, куда». «Но!» Извозчик с досадой скрипнул зубами и зло хлестнул лошадь. Только начал надеяться, что сейчас вот-вот отделается от ужасного пассажира, как снова здорово. Повозка бойко набрала ход и, выскочив на Михайловскую, чуть не столкнулась с крестьянской телегой. «Тише, не на пожар спешишь». Ваньке пришлось кивнуть и послушаться. Уж очень упорно под ребрами холодил острый предмет, не иначе синяк останется. А не назвавший свое имя, знай, спокойно сидит, не шелохнется. «Выдержка у него, как у транкоманийца какого. Те тоже вечно холодные, смурные, ничем не возмутимые. Живут головой, а не сердцем». «Не гони». Таким макаром они протряслись еще пару домов и, только достигнув Столешникова переулка, даже не въезжая в него, остановились. Быстро и по вполне понятной команде, когда давление на спину ослабло, а шеи коснулась холодная сталь. «О поездке нашей никому не обмолвишься. Уйду, в сапог левый заглянешь и деньги найдешь. Больше, чем следует. Векнешь кому обо мне. Найду. Веришь?» Извозчик хотел было кивнуть, но уперся подбородком в клинок. Однако незнакомец все понял. «Ну вот и ладно». Мгновение, и сталь исчезла. Ванька дрожащей рукой потрогал кровавую полосу на шее и, вздрогнув, обернулся. Никого. Сунулся в сапог, сначала в правый, потом в левый, и вытащил бумажную канарейку. смял банкноту и хлестнул лошадей. Это когда же он рубль-то успел засунуть? Чтоб я еще раз захожую поехал, да не приведи Господь.